Часть третья. «Стал именем я славным». Альфред Теннисон. Улисс. Перевод Константина Бальмонта. 20 января 1961 года. День инаугурации. Пожилой поэт взошел на подиум, шатаясь на пронизывающем ветру. Он переминается с ноги на ногу, вытирает ладонью слезящиеся глаза. Зимнее солнце слепит. Иней и мелкие льдинки сияют в его лучах и блестят так ярко, что больно смотреть. Поэт неуверенно произносит первые строчки стихотворения, пытаясь прочесть их по бумажке. Линдон Джонсон встал, чтобы помочь старику. Он заслоняет безжалостное солнце своей широкой спиной и внушительной шляпой. Но свет и порывы ветра все равно не дают поэту читать с листа, и он в итоге сдается. Закрывает глаза и декламирует совсем другой стих, по памяти. Меня пробирает холод. Голос Роберта Фроста дрожит, но все равно достаточно силен. Когда он закончил, Джек, несмотря на холод, он без пальто, подходит к нему, жмет руку и встает на его место. А дальше произносит речь, которую так долго писал и переписывал. Я знаю ее наизусть. Мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдем через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы. Слова проходят через меня. Я всем существом внимаю воодушевляющему голосу Джека. Потом гремит гром аплодисментов. Из толпы слышатся радостные возгласы. После церемонии меня и других женщин провожают в зал, где подают кофе и горячий сидр. Кто-то вручил мне стакан шерри-бренди. Я вижу Джека и протискиваюсь к нему. Дотрагиваюсь до его щеки, и неожиданно все вокруг перестают для меня существовать. Он говорит: «Я люблю тебя». «И я тебя люблю», — думаю я. У него в глазах стоят слезы. Он смотрит на меня немного сверху, как всегда. «Наконец-то мы с тобой здесь, Джеки», — произносит он. Подбегают фотографы, щелкают затворы и вспышки. А когда мое зрение привыкает к яркому свету, Джека уже нет рядом. Кто-то утащил его за рукав, как обычно. Он всегда кому-то срочно нужен, всегда есть претенденты на его внимание. Именно тогда я впервые чувствую, что он принадлежит не мне и даже не себе. В его жизни есть нечто большее — цель, миссия, идеалы. Да, я тоже приобщена к этому. Но теперь мне придется делить его со всем миром. Людям нужен не только и не столько он сам, сколько мечта, которую он воплощает. Холодный день, стремительно пролетающие минуты новой жизни. Лица, люди, пестрота, мелькание, блеск. Я улыбаюсь, отвечаю на вопросы, пожимаю руки. Через какое-то время людской водоворот снова выносит меня туда, где Джек. Так радостно видеть его лицо, красивое и свободное. Он тянется ко мне, крепко сжимает мою руку, и мы идем к открытой машине, на которой проезжаем по зимнему городу до Белого дома. Там на специальном возвышении стоят его отец, братья, мои мама и сестра. Собралась вся семья. Когда мы проезжаем, Джо приподнимает шляпу, приветствуя сына, и одновременно Джек приподнимает свою, отдавая дань уважения отцу. Я выдерживаю два инаугурационных балла, а потом прошу отпустить меня. В церемонии мейстер Белого дома мистер Уэст встречает меня у дверей. На его лице не отражается никаких эмоций, никакого порицания за то, что я проявила слабость и пожаловалась на усталость. Но и сочувствия нет. Меня такая бесстрастность согревает. Я благодарна ему за то, что он все замечает, но ничего не осуждает. Мне хочется поделиться с ним своим переживанием. На пути домой я вдруг поняла, что не смогу сама расстегнуть перламутровые пуговицы на спине своего платья, а моя помощница Прови уже ушла домой к сыновьям. Придется спать одетой, скованной по рукам и ногам, как русалка, выброшенная морем на берег. Впрочем, я понимаю, что слишком трудно будет объяснить всю смехотворность этого положения. Я слегка опираюсь на руку мистера Уэста, и он в полной тишине сопровождает меня в мою комнату. Эти покои носят гордое название «Спальня королев». Мистер Уэст поворачивает ручку и приоткрывает дверь. И тут я вижу, что он попросил одну молодую горничную остаться на случай, если надо будет помочь мне переодеться. Я повернулась, чтобы поблагодарить его за предусмотрительность, но он уже закрыл за мной дверь. Джек разбудил меня после трех ночи, потащил в холл, стал кружить в каком-то безумном вальсе, а потом увлек в спальню. Спальню Линкольна, где повалился на кровать и воскликнул. «Мы спим здесь! Здесь!» Там мы проводим остаток ночи, а утром болтаем в кровати, скинув лишние подушки на пол и укутавшись в одеяло до подбородка. В окна бьют яркие солнечные лучи. Наши комнаты заставлены коробками с вещами. Джек переносит фотографии моих и детей из спальни в овальный кабинет, который теперь напоминает капитанскую рубку. Везде расставлены модели кораблей, зубы кашалота, украшенные гравировкой, развешаны морские пейзажи и изображения крутых прибрежных скал. Приколочена плакетка с молитвой моряка. На следующий день после переезда я вхожу к Джеку, вежливо прошу Дэйва Пауэрса оставить нас наедине и спрашиваю, правда ли то, что сообщила мне руководительница моего аппарата Тиш Болдридж? Она сказала, что за 3 дня до инаугурации кто-то из сотрудников будущего президента позвонил Сэмми Дэвису-младшему и попросил его и Мэйбрид не приходить на церемонию. «Я же тебе говорил, что он не будет выступать», — возражает Джек. «Ты не сказал, что его попросили этого не делать». Мы с таким трудом выиграли выборы. Но все-таки выиграли. И он тебя поддерживал. В его взгляде мелькнула неуверенность. И я поняла. Вне зависимости от того, знал он заранее обо всем этом или нет, но он считает, что вышло нехорошо. Нам по-прежнему нужны симпатии Юга, Джеки. Этот человек агитировал за тебя по твоей же просьбе. А потом взял и женился на той женщине. На женщине, которую он любит. Но она белая, а он нет. Я молчу, долго и пристально глядя на него. В тот же день, но позже, почти в 5, когда я нахожусь в комнатах Стиш и Пэм, мне передают сложенную записку. «Джеки, я хочу объявить войну, подписав указ на туалетной бумаге. Кстати, где она?» О, это его оливковая ветвь. Предложение помириться. Я улыбаюсь. Может, он и не станет извиняться перед Сэмми и Мэй, но этой запиской показывает, что принял мои аргументы. Я продолжаю трудиться. Вскрываю коробки, сортирую вещи, и вдруг среди багажа, прибывшего из нашего дома в Джорджтауне, натыкаюсь на фотографию без рамки. Мы с Джеком вдвоем в аэропорту Хаянис. Не помню, как сделан этот снимок, но помню сам момент. Я стою спиной к камере, а Джек наклонился ко мне, чтобы поцеловать на прощание. Немного неловкий и необязательный, но такой трогательный жест, контрастные темные силуэты на фоне светлого неба. В те первые недели коридоры Белого дома наполнил стук молотков, запахи краски и льняного масла. Я сосредоточилась на том, чтобы обустроить комнаты детей, хотя сами они еще не приехали. Я отчаянно скучаю по ним, по их прикосновениям, запаху, по голосу и смеху Кэролайн, по сонному личику Джона, по тому, как он сжимает и разжимает крохотные пальчики, такой нежный и хрупкий младенец. Хочу, чтобы дети жили обычной жизнью, говорю я Пэм, когда мы распаковываем книжки и игрушки. не находились все время под прицелом камер, не изображали героев какой-то сказки. Думаешь, возможно сделать так, чтобы у них было нормальное детство? «Мне кажется», — тихо отвечает Пэм, — «вы способны реализовать все, чего захотите. Я мечтаю оставить себе свою привычную машину. Не желаю все время разъезжать в этих огромных черных автомобилях». Она улыбается. «Тиш постоянно требует, чтобы я участвовала в разных встречах. Было бы здорово, если бы ты нашла людей, которые иногда подменяли бы меня. Мне нужно иметь возможность куда-то сходить с детьми, например, в цирк или в театр. Я предупрежу Тиш, чтобы она не сочла, что это твоя идея». Пэм разворачивает лампу, когда входит мистер Уэст с небольшим списком накопившихся у него вопросов. Он сообщает, что приехали картины, и спрашивает, хочу ли я, чтобы их развесили до ужина. «Миссис Кеннеди, мы собираемся заказать оборудование для детской площадки и домик, который устраивают на дереве». «Спасибо, мистер Уэст. Давайте разместим все это под окнами президентского кабинета, чтобы он видел, как играют дети». Мистер Уэст делает пометки в своем блокноте. «Вы также попросили, чтобы доставили батут?» При этом он и бровью не повел, как будто такие просьбы поступают всякий раз при смене президентской администрации. «Да, мистер Уэст, спасибо. Полноразмерный и прочный, будьте добры. И, пожалуйста, установите его на приличном расстоянии от качелей». «Но он ведь для детей». «О, нет. Они могут на нем прыгать под присмотром взрослых. Но вообще-то батут для меня». «Я наняла дизайнера Систер Пэриш, чтобы та помогла мне декорировать наши семейные комнаты. Объяснила ей, что в идеале хотелось бы использовать то, что уже есть, и докупить очень немногое. А средства, выделенные нам на обустройство, я собиралась направить на реставрацию общественных помещений Белого дома. Но все идет не по плану. Уже через несколько недель деньги потрачены без остатка. Мы обыскиваем дальние заброшенные комнаты и чердак, пытаясь найти старинные вещи. Систер Пэриш всегда в темном платье с огромным белым воротником, в то время как я надеваю джинсы, кеды, поношенный свитер. Сотрудники называют меня королевой блошинных рынков. Мы находим бюст Джорджа Вашингтона. Он валялся в старой раковине для ванной комнаты. В плотницкой мастерской, неиспользуемой сейчас по назначению, обнаруживаем антикварные статуэтки и стол 17 века, на котором пилили доски. Я залезаю под стол. «Наклонитесь, мистер Хилл», — предлагаю я Клинту. «Оцените, какая прекрасная резьба! Мои пальцы пробегаются по фигурной ножке. Работу такого качества вы не найдете сейчас. Представляете, сколько времени на это ушло? И все делалось вручную. Мне хочется организовать все безупречно, как это делал фельдмаршал Роммель». Так я описываю свои труды Биллу Уолтону, когда приглашаю его на ланч к себе в Белый дом. И рассказываю, что следую советам Джо Олсопа, которые он дал мне в августовском письме, посвященном искусству и власти. «Кстати, об Олсопе», — оживляется Билл. «На вечеринке на прошлой неделе я подслушал, как он назвал Джека, этот двуликий господин». Мне это не кажется смешным, но Билл так забавно склоняет голову и так изображает загадочный и хитрый взгляд, что я смеюсь. «Да, на каждом шагу злословие и зависть», — соглашаюсь я. «Это повод не подпускать к себе близко чужих, а сохранять наш круг предельно закрытым. Ты, конечно, в него входишь. Я всегда буду тебе доверять. А еще Тони и Бену, и Банни Меллон. Я ею восхищаюсь». Попросила ее заново распланировать сад, прилегающий к Белому дому. «Хочу, чтобы она научила меня составлять цветочные композиции». «Она так здорово подбирает фрезии и тюльпаны и помещает их в корзины, что они выглядят как голландские натюрморты», — Мне очень нравится дом Бани. Здесь не такое уж все потрёпанное, — хвалит Билл. Есть еще кое-что, что поражает в Бани, — продолжаю я. У нее прекрасный вкус, но главное, она умеет быть сдержанной. Этот ее навык достиг уровня высокого искусства. Она охраняет свою частную жизнь, при этом всем мило улыбается, лишнего слова не говоря. Мне надо бы у нее поучиться. Для Джека первые недели президентства выдались особенно беспокойными. Он сформировал правительство и назначил Бобби генеральным прокурором. Это вызвало переполох. Бобби всего 35, он стал самым молодым генеральным прокурором с 1814 года. Кроме того, у него нет юридического опыта, который необходим для такой должности. «Мне нужно, чтобы он стоял плечом к плечу со мной», — объясняет Джек. В те дни он возвращается после длинных секретных заседаний совершенно измученный. Ходит туда-сюда по западному крылу, где находятся офисы его аппарата. Как-то его заметили растерянного посреди комнаты для приема почты с ножом для вскрытия писем. Он рылся в неразобранной корреспонденции. Я спросила его, что это было. Он пожал плечами. «Просто пытаюсь понять, как тут все работает. О, кстати, сейчас кое-что тебе покажу». Джек пошарил в портфеле и извлек оттуда письмо от Джона Стейнбека. «Ты нашел это в почтовой комнате?» — удивляюсь я. «Нет», — улыбается он, — «но письмо приятное». Его ответ на мою инаугурационную речь. И он подал мне конверт. Я села и стала читать. Стейнбек писал, что нация может быть сформирована государственными деятелями и военными, но помнит ее благодаря деятелям культуры. И благодарил Джека за то, что он понимает это. «Отлично написанная речь», — читаю я вслух. «Во всем магическая подоплека правды». Я положила письмо. «Это замечательно, Джек». «Давайте заменим генералов на художников». Джек вертит в руках пустой стакан, переворачивает его вверх дном, как будто что-то ищет или чего-то ждет. «А я думаю, что стекло совсем не хрупкое, а текучее и тающее, когда попадает в огонь правильной температуры». «Что тебя беспокоит?» — спрашиваю я. «Коммунисты. Вьетнам. Разложение, которое я унаследовал от предшественников». «Ты знал обо всем этом?» «А еще Куба. Эйзенхауэр и ЦРУ разработали план. Они хотят, чтобы я нанес удар по режиму Кастро через 2 месяца. Изгнанные кубинские лидеры проходят подготовку, их инструктируют наши военные». «И что они будут делать?» «Инициируют гражданское неповиновение». «А что он?» «То-то и оно». «Ты провозглашал курс на мир, сотрудничество и взаимопонимание. Свержение правительства другого государства как-то не укладывается в эту концепцию». «Кубинцы хотят этого. Они на нас надеются», — отвечает Джек. «А что думает Эдлай? Он же наш представитель в ООН». «Эдлай не знает». «Не знает, что делать, или не знает про ваш план?» Джек молча смотрит на меня. «Они ничего не сказали Эдлаю Стивенсону». К началу февраля детские для Кэролайн и Джона были готовы. Галерею с большими окнами на 3-м этаже оборудовали для занятий с малышами. Жаклин устроила в жилой части Белого дома подобие частного детского сада и пригласила детей сотрудников президентской администрации. Занятия посещало около 10 малышей разного возраста. Я устроила игровую площадку для Кэролайн во дворе Белого дома. Пожаловалась Джеку, когда тот зашел домой, чтобы пообедать и отдохнуть, что некоторые матери волнуются и не уверены, стоит ли приводить детей в наш детский сад. «Нет более безопасного места, чем это», — замечает Джек. «Я это им говорила, а сейчас пытаюсь привлечь их, создав живой уголок с морскими свинками». «Хорошо», — — одобряет он. Я не смотрю на него, а внимательно разглядываю лепнину рядом с прикроватным столиком. «Тебе надо быть осторожнее, Джек. Здесь много опасностей. Ты же это понимаешь?» «Это не относится к безопасности детей. Не смешивай это», — резко отзывается он. Я смотрю на него. Я как раз об этом. «Надо идти работать», — вздыхает он, взглянув на часы. Джона и Кэролайн привозят из Палм-Бич. Мы едем в аэропорт встречать их, а по дороге Джек предупреждает меня, что будет пресса. Они хотят пофотографировать. «Конечно», — отвечаю я. «Я не возражаю. Мы зайдем в самолет и подготовим детей». «Да-да. Ты завернешь малыша в десяток одеял, чтобы никто не увидел его лица». «Вообще-то на улице зима». Садовники Белого дома слепили для Кэролайн огромного снеговика. Он в два раза больше нее, в панаме, с носом морковкой и бантиком из красной ленты. Она выбегает из машины и сразу трогает пуговицы из кусочков угля на его груди, а потом оборачивается ко мне. За несколько недель у нее отросли волосы, они лежат на плечах. Пряди слегка выгорели под солнцем Флориды. У нее такая очаровательная, чуть застенчивая и в то же время восторженная улыбка. Джек позвал меня погулять днем. Он бросает палку собаке. Чарли бегает за ней по насту, образовавшемуся на сугробах. «В пятницу будет званый обед, и мне хочется, чтобы ты на нем присутствовала», — говорит он. «Я планировала отвезти детей в Гленору в пятницу, но ничего». Мы поедем после обеда. «Дом уже готов?» «Почти». «Мы всего лишь снимаем его. Что бы ты там ни переделала, перед выездом придется вернуть все как было». Я глажу пса. Он принес мне палку, она вся в снегу. «Скажи, Джек, что тебя так беспокоит?» «Куба». Он качает головой. «Но я не могу это обсуждать. Старый дом чуть различим в сумерках, когда мы подлетаем к нему. Я держу Джона на коленях, Кэролайн сидит рядом со мной. «Посмотри», — показываю я ей в окно вертолета. «Это Гленора. Каменные террасы, оштукатуренные стены, старые ставни, выкрашенные в белый цвет. Наше семейное гнездо вдали от чужих глаз. Вертолет садится в чистом поле. К тому времени, как мы входим в дом, уже темно». Я крепко сжимаю руку Кэролайн. «Здесь высокие потолки, библиотека, большая кухня, 5 спален на 2-м этаже. Мебель в основном из нашего дома в Джорджтауне. Пока мы здесь, каждое утро будем кататься на лошадях», — говорю я. «Уже завтра?» — уточняет Кэролайн. Джек прилетает в субботу со своим видавшим виды портфелем, набитым бумагами с пометкой «Срочно». Он постоянно думает о Кубе. Показывает мне некоторые доклады и записки. Одна от Артура Шлезингера с поразительным предупреждением. Автор документа утверждает, что если первой президентской внешнеполитической инициативой станет вмешательство в дела Кубы, то это может свести на нет весь необычайный кредит доверия, оказываемый новой администрации. Удивительно, что это исходит от Артура. Говорю я, он ведь тебя так уважает. Но в данном случае он категоричен. И что ты ему ответишь? Если дело завершится успехом, мне не надо будет отвечать. В марте из Лондона в Нью-Йорк прилетает Ли. Мы с ней идем ужинать, а потом отправляемся в театр. У тебя же есть обязанности в Вашингтоне, которые, как предполагается, ты должна выполнять, Джекс. Иногда я нахожу себе замену. Хорошо, что встречу с тобой я никому не перепоручила. А Джек не против, что ты так поступаешь? Я слегка злюсь. Моя сестра все прекрасно понимает. Он предпочитает довольную жену, находящуюся далеко, чем недовольную, но маячащую рядом с ним. Я не рассказываю Ли о слухах, будто в выходные, когда я уезжаю в Гленору, в бассейне проходят непристойные вечеринки. И о том, что иногда одежда Джека пахнет чужими духами. Главное, чтобы он не делал все это прямо у меня на глазах. Такой уж он человек. Наш отец был таким же. Я все время себе это повторяю. Я ведь изначально знала, что так будет. Впрочем, все это несущественно. Я в порядке. Мне нужна твоя помощь, Эли, когда ты вернешься в Европу. Я наняла дизайнера для Белого дома, но мне надо это скрыть. Почему? Потому что он француз. Стефан Буден. Мы сделаем акцент на американской истории и американском дизайне. Но у Стефана уникальный талант. И если он порекомендует какую-то антикварную покупку там, в Европе, тебе надо будет поехать и посмотреть эту вещь. Ты станешь моими глазами. Такой проект точно понравится моей сестре. Я увожу разговор подальше от Джека. Я вернулась в Вашингтон, чтобы поучаствовать в торжественном ужине и еще двух приемах, а потом улетела с детьми в Палм-Бич. Джек присоединяется к нам на Пасху. Мы живем вместе с Джо, который настоял, чтобы во время застолья Джек занял место во главе стола. Тот отказался, и отец семейства стукнул кулаком по столу. «Ты теперь президент, тебе положено там сидеть!» Я едва удержалась, чтобы не сказать, раз Джек президент, он может сам выбрать себе стул. После ужина мы остаемся втроем и более откровенно обсуждаем Кубу и предложенный план действий. Кубинские изгнанники, тайно подготовленные американскими военными инструкторами, высадятся на побережье в бухте Качинос. Их цель — вызвать массовые протесты против режима Кастро. «Они хотят обеспечить этому десанту прикрытие с воздуха», — поясняет Джек. «Б-52 должны нейтрализовать самолеты Кастро». «Кто они?» — уточняет Джо. «ЦРУ и начальники штабов». «Тогда так и надо сделать», — Джек качает головой. «Авианалет наделает много шума. Операция должна быть такой, чтобы можно было достичь успеха без техники». «Не согласен», — говорит Джо. «Если вы добьетесь успеха, это будет большая победа. Ты покажешь всему миру, включая Хрущева, свою силу». «А если операция провалится?» — спрашиваю я. Джо холодно смотрит на меня. Я встаю. «Что ж, мне пора идти и выполнять материнские обязанности». «Уверен, что ты еще не все сказала». Засмеялся Джо. Я тоже улыбнулась. Мои два слова никогда не перебьют ваши 10. Джек молчалив на обратном пути в Вашингтон, но, видимо, настроение у него улучшилось. Солнце и тепло прогнали печаль. Он сидит в самолете через проход от меня. Один. «Ты уже все решил?» «Да?» Спрашиваю я, когда мы начали снижаться. После посадки он ушел на какую-то встречу в западном крыле, а мы с детьми отправились к себе. Он пришел ужинать, когда было уже поздно. Уточнять, какое именно решение он принял, не нужно. Я читаю это на его лице. Позже, когда мы уже лежим в кровати, я чувствую, что вокруг будто сгустилась тревога и недосказанность. На проигрывателе Виктрола играет тихая музыка. Пластинка Эллы Фицджеральд. Когда Джек уснул, я выскальзываю из-под одеяла. Пол кажется до странности холодным. Я пересекаю комнату и вхожу в гардеробную. Я снимаю иглу с винилового диска и в наступившей тишине вдруг четко осознаю. Он совершил ошибку. На следующий день Джек приводит к нам британского премьер-министра Гарольда Макмиллана, чтобы представить мне. Я пробегаю глазами короткую ознакомительную записку. «Во всем викторианская неспешность. Двигается медленно, походка немного скованная. Отчего может показаться, что этот человек не способен на решительные действия». Однако на самом деле это властный, жесткий, но гибкий политик. При необходимости способный вдруг вскочить на пуанты, как танцор балета. Макмиллан выше среднего роста. Седые волосы зачесаны назад, высокий лоб, непослушные усы топорщатся, уголки глаз опущены. Он кажется пожилым и умудренным опытом. В его образе читается печальное достоинство, как у старого дерева. Мне он мгновенно понравился. Я слышала, что у его жены был многолетний роман с человеком по фамилии Будби. Я готовлю коктейли, пока Джек и Макмиллан беседуют о политическом кризисе в Лаосе. Обсуждают, стоит ли Америке вмешаться. Они впервые затронули эту тему несколько недель назад, когда встречались в Ки-Уэсте. Джек не упоминает Кубу, но я чувствую, что ему хочется об этом поговорить. Если Макмиллан высказывается против военной интервенции в Лаосе, что он думает по поводу Кубы? Перед тем, как премьер уезжает, я приглашаю его посетить поместье Гленора. Джека это удивляет. В среду, 12 апреля, во время пресс-конференции журналист спрашивает: «Господин президент, приняли ли вы решение о том, насколько далеко наша страна готова пойти, поддерживая сопротивление Кастро? Готовы ли вы поддержать восставших, ввести войска на Кубу?» «Ни при каких обстоятельствах военного вмешательства не будет», — отвечает Джек. «Наше правительство сделает все возможное, чтобы американцы никак не участвовали в кубинских событиях». В пятницу он приглашает меня прогуляться. Стоит чудесное утро, первая нежная зелень лужаек, яркое солнце, голубое безоблачное небо. Мы прошлись до пруда. До полудня мне нужно либо одобрить, либо отменить авиаудары по Кубе, говорит он. Остался час. И? Я не знаю. Он поднимает камешек, очищает его от мокрой липкой грязи и вертит в руках. И еще кое-что, добавляет Джек. Полет русских в космос. Я по этому поводу устраиваю сегодня совещание. Хрущев вырвался далеко вперед. Нам надо догонять. Это было во всех новостях. Космонавт Юрий Гагарин — первый человек на земной орбите. Он стартовал на ракете «Восток» с космодрома Байконур в Казахстане. Вскоре после возвращения Гагарина на Землю Хрущев выпустил заявление, в котором Россия провозглашала себя лидером космической гонки. «Ты ведь послал телеграмму Хрущеву, правда, Джек?» «С поздравлениями и предложением объединить ресурсы, сотрудничать в исследованиях». «Да, послал». Больше он ничего не говорит. Американская космическая программа никогда не была приоритетом. 3 года назад, после запуска спутника, Эйзенхауэр создал организацию НАСА, которая должна была разработать стратегии по преодолению так называемого ракетного отставания. Но до нынешнего момента гонки как таковой еще не было. Никто не видел в этом срочности. Полет Гагарина и связанная с ним шумиха в прессе изменили ситуацию. «Мне надо возвращаться», — говорит Джек, — «и принять решение об авианалете». «Уверена, ты сделаешь правильный выбор». Мы пересекаем лужайку, и мне кажется, что на сердце у него тяжко. Я беру его за руку. Он направляется к себе в кабинет, а я домой. В конце коридора я оборачиваюсь. Джека не видно. Наверное, уже завернул за угол, но я все равно стою и смотрю. Потом я поднимаюсь по лестнице и собираю отчеты и доклады, которые прочитаю на выходных, чтобы подготовиться к визиту премьер-министра Греции на будущей неделе. Заодно беру книгу Эдит Гамильтон «Греческий путь». Джек прилетает в Гленору на следующий день. Вертолет садится прямо перед ланчем. Я выхожу встретить его и по лицу понимаю. Дело плохо. Он говорит, что сначала все было нормально, но потом вмешалась ООН. «Тогда Эдлай с этим разберется», — говорю я. Но он все еще ничего не знает. Он не может все знать и при этом отрицать участие США. Я на мгновение застываю. Ветер треплет мне волосы. Джек одобрил участие Соединенных Штатов в тайно подготовленном военном вторжении и ничего не сообщил об этом послу при ООН. «А что на обед?» — спрашивает он. «Гамбургеры», — медленно отвечаю я. «Хорошо, давай поедим, а потом отправимся смотреть скачки с препятствиями». «Зачем ты сегодня приехал, Джек? Не то, что я не хочу видеть тебя здесь, но мне кажется, из Вашингтона было бы легче решать проблемы. Мы уже почти дошли до дома». «Я тут ничего не могу поделать, Джеки», — пробормотал он сквозь зубы. «Я не собираюсь сидеть там и следить, как развивается ситуация, к которой США не имеют отношения». Он не смог долго смотреть на скачки. Когда я возвращаюсь в Гленуру, он гоняет мячи для гольфа на пустыре за домом. Сильные, жесткие удары. Джек целится за горизонт, но не смотрит, куда улетает мяч, а машинально тянется за следующим. В воскресенье днем звонит телефон. «Я на это не подписывался», — коротко отрезает он и вешает трубку. «Кто это был?» — спрашиваю я. Он качает головой и идет к бюро. Берет булавку для галстука, кладет ее на место, выходит из комнаты. Я следую за ним. Он заходит в кухню и садится за стол. Смотрит на меня. Отворачивается. «Мы уже там», — говорит он. «Раск сказал мне, что надо отозвать приказ о втором авиаударе. Генералы против. Как люди могут высадиться без прикрытия с воздуха?» Эти вопросы не адресованы мне, они направлены в пустоту. Я сажусь рядом с ним. Минут 10 проходит в молчании, а потом он заявляет. «Завтра рано утром мне надо вернуться». «Да, нам всем срочно надо ехать», — соглашаюсь я. В 4:30 утра в понедельник предрассветные сумерки прорезает громкий звук телефонного звонка. Снова звонит госсекретарь Дин Раск. А потом трубку берет заместитель главы ЦРУ генерал Кабл. Он явился к Раску, пытаясь добиться разрешения на авиаподдержку десанта. Джек кладет трубку и сидит потерянный на краю кровати. В 9 утра мы в Белом доме. К этому времени самолеты Кастро уже потопили 2 американских катера, перевозивших людей и боеприпасы. К 3 часам дня танки Кастро прибыли на побережье и окружили высадившихся кубинцев-эмигрантов. Я нахожу на столе лист бумаги с заметками Джека. Там лишь одно слово, несколько раз написанное и обведенное. Решение, решение, решение. Несколько часов спустя он приходит из зала кабинета, почти не смотрит мне в глаза. Гладит Кэролайн по голове, его пальцы ерошат ей волосы. Целует Джона. А потом проходит мимо и направляется в спальню. «Мы сейчас вернемся», — говорю я детям. Иду за ним и закрываю дверь. Он сидит, уронив голову на руки. И плачет. Он говорит, что авиаудары оказались неудачными, их нанесли слишком поздно. Все пропало. Полный провал. Подготовленные американскими военными кубинцы попали в окружение на побережье. Их было несколько сотен. А военных Кастро — 20 тысяч. «Я отправил туда людей, обещав поддержку», — говорит Джек. «А ведь интуиция подсказывала, что не стоило в это ввязываться». «Но я уговаривал себя, что надо доверять плану Эйзенхауэра, полагаться на его генералов. ЦРУ все организовало. Они говорили, что вторжение спровоцирует мятеж, но ничего не произошло. Полный разгром. В таких случаях полумеры невозможны. Они добром не кончаются». «Даллас просто умыл руки», — жалуется мне Джек. Глава ЦРУ сидел на совещании в зале кабинета и попыхивал трубкой. Он перечислял все эти чертовы оплошности и неудачи, потихоньку переводя стрелки на Джека и намекая, что поражение вызвано тем, что президент не одобрил авиаудары и вообще действовал слишком мягко и нерешительно, стремясь к политическим компромиссам. Весь тот долгий день приходили страшные новости. Бригада кубинских повстанцев захвачена, грузовики с оружием сожжены. Танки едут по побережью и убивают тех, кто остался в живых, и спасся бегством. Я сажусь рядом с Джеком и зову его. Он повернулся. Унижение, ярость, растерянность читаются в его глазах. «Я никогда этого не хотел», — говорит он. «Свержение власти на Кубе? Ничего этого». В тот вечер я держу его под руку, когда мы спускаемся по лестнице на торжественный прием в восточной комнате с участием конгрессменов. Пока еще никто не знает о том, что случилось. Джек во фраке и белом галстуке. Мы танцуем под песню «Мистер Wonderful». «Мистер Удивительный». Английский. Которую исполняет оркестр морской пехоты. Джек натянуто улыбается. Его пальцы судорожно сжимают мою талию. В углу стоит Линдон. К нему подходит Дин Раск и что-то шепчет. Линдон смотрит на Джека. Сейчас они позовут его. Я понимаю это еще до того, как Джонсон направляется к нам. На следующий день я посещаю чаепитие с участием 300 женщин, жен газетных редакторов. После этой встречи я разыскиваю Бобби. Он неподалеку от овального кабинета стоит в одиночестве с чашкой кофе. «Расскажи мне все, прошу я. Все обернулось хуже некуда. Ты представить себе не можешь, Джеки. Людей расстреливали, как собак. Сотни взяты в плен. Спаслось 26 человек». Бобби обвиняет во всем Далласа и руководителей ЦРУ, назначенных еще Эйзенхауэром. Они представили Джеку план со множеством недочетов, заранее обреченный на провал. Люди Эйзенхауэра заявили, что это не так. Изначально, мол, предусматривалась авиаподдержка, и все закончилось поражением, потому что ее потом убрали. Но они же и утвердили план в таком виде, а теперь отказываются брать на себя долю ответственности. Кроме того, произошла утечка. Советы узнали о готовящемся вторжении. В ЦРУ знали, что советы в курсе, но все равно дали Джеку отмашку, чтобы тот одобрил операцию. Что ему было делать, Джеки? Если бы он не рискнул, его объявили бы трусом. Бобби угрюмо достал записку от командира бригады, переданную ему в полночь. Положение отчаянное. Боеприпасы кончились. Вы нас прикроете или нет? Хоть какое-нибудь авиаприкрытие будет? Джек велел, вопреки мнению Раска, все-таки обеспечить им поддержку с воздуха. И пока все ждали, как будут дальше развиваться события, он блуждал вокруг Белого дома до 3 утра. «Будь с ним рядом, Джеки». Он прислал мне записку утром и велел отвезти детей в Гленору. Взгляд Бобби задерживается на моем лице. «Тогда так и сделай». Если он так написал, значит, хочет, чтобы ты была там. А он при необходимости мог бы бросить все тут и уехать к тебе. Джек приезжает на следующий день. Он отменил запланированный визит на авианосец. Через полчаса после того, как он приземлился в Гленоре, Джек берет клюшки для гольфа и идет бить по мячу. Тренирует чип-удары. Чип — резкий и низкий удар в гольфе, после которого мяч летит на большое расстояние. Один за другим посылает мячи вдаль по пустырю. Эти сукины дети всех мастей просто сидели и уверенно кивали, обещая, что все сработает. Чип. «Почему я сделал такую глупость? «Откуда ты мог знать, что так все выйдет, Джек?» Он ничего не отвечает. «Чип, как я мог совершить такую ошибку?» В четверг, 20 апреля, все заголовки кричат о проваленной операции. Два гражданина США казнены на Кубе. Более сотни десантировавшихся эмигрантов убиты. Кастро заявил на весь мир, что задушил вторжение на корню. «Это лишь вопрос времени», — говорит мне в то утро Джек, отложив газету и перевернув ее первой полосой вниз. «Что ты имеешь в виду? Рано или поздно меня выволокут отсюда силой и четвертуют». «Это шутка». Он улыбается, но на самом деле Джек в бешенстве. Он ненавидит генералов, Эйзенхауэра, но более всего себя самого. «Есть одна неприятная истина, касающаяся войны», — говорит он Бобби через несколько часов. «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Тацит. Это неудача, целиком и полностью моя вина». «Нет», — протестует Бобби. «Мы втроем идем по коридору в зал для пресс-конференции, где Джеку предстоит выступить». «Мне надо взять на себя ответственность», — произносит Джек. Он широко шагает, взгляд потуплен. «Принять на себя весь удар — политическое самоубийство», — возражает Бобби. Джек останавливается. «Ты не прав», — говорит он холодно, отогнав все эмоции. «Участие США в операции на Кубе будет на первых полосах всех изданий уже к следующей неделе. Мне надо выдержать этот удар, а затем двигаться дальше. Нужно объяснить всем, почему это произошло и что было поставлено на карту. И если весь следующий год из-за этого поражения мне придется выбираться из черной ямы, значит, так тому и быть». И он опять зашагал вперед. Бобби приходится почти бежать, чтобы нагнать его. Никто из нас не произносит больше ни слова. Мы заворачиваем за угол. У дверей зала для брифингов ждет толпа журналистов. «Я на твоей стороне», — говорит Бобби тихо. «В этой яме я буду рядом с тобой». Пресс-конференцию Джек проводит более тонко и хитроумно, чем я ожидаю. Не уклоняется от прямых ответов, но в то же время и не признает открыто центральную роль Соединенных Штатов в этом конфликте. Лицо его серьезно. Правое веко нависает больше, чем обычно. Пальцы слегка барабанят по столу. Он тщательно взвешивает каждое слово, объясняя, что трагедия, разыгравшаяся на крошечном острове, это еще одна глава в борьбе за свободу против тирании, за демократию против коммунизма. Он говорит об угрозе, которую представляет Кастро, действующий в интересах русских на острове всего в 90 милях от побережья Флориды. Кубинских повстанцев он описывает как вчерашних беженцев, а не наемников, как их назвал Кастро. И подытоживает. «Идет непримиримая борьба в каждом уголке земного шара. Только самые храбрые и целеустремленные выстоят». Это хорошая речь, и я понимаю, что он произносит ее с дальним прицелом. Слова ясные и убедительные, но я чувствую, Джек говорит не то, что думает. В тот же день, чуть позже, мы ненадолго остаемся вдвоем. «Мне жаль, Джек», — говорю я. Он смотрит на меня. В его глазах пылает все тот же гневный огонь. «Это провал, Джеки». Он делает упор на этом слове. «Мой провал. Моя вина. Вне зависимости от того, что я говорю на публике, мне надо помнить, что этот груз на мне». И тут я осознаю, чего он хочет. Дело не просто в чувстве вины. Горечь вины никуда не денется. Люди погибли из-за его ошибки. Они верили, что он их защитит. Их перестреляли, как собак. План был обречен на провал. эти слова неделями будут звенеть в его голове. Он позволил другим навязать решение, которое должен был принимать единолично. Он не пытается забыть или умолить этот факт. Понимает, что умение принять вину – признак силы, которая не позволит повторить те же ошибки в будущем. Я знаю эту тихую ярость. Раньше, еще до брака, я заметила в нем эту черту, когда только влюбилась. В этом источник его мужества, стойкости, реальная, подлинная основа его характера. Я ощущаю это, хотя не всегда могу подобрать точные слова, чтобы описать. Джек стал тем, кто он есть, пройдя тяжелые испытания. Ему было нелегко. Он родился в состоятельной, привилегированной семье. Его отец много вложил в него, возможно, совершая сомнительные сделки с Мефистофелем. Но надо помнить, что Джек поначалу скорее разочаровывал близких, чем подавал надежды. Он родился слабым и больным. Иногда месяцами бывал прикован к постели. Он не был любимчиком. Тело не всегда слушалось его. Он познал одиночество и немощь, а также горечь утрат, и научился справляться со всеми этими трудностями. В нем есть дерзость, бойцовский дух, яростное желание докопаться до смысла и следовать идеалам. Этот дух оживляет его холодный, прагматичный ум, добавляет ему огня. Все это не досталось даром, а выкристаллизовалось в результате тяжелого опыта и благодаря большим усилиям по преодолению сомнений, стыда, боли. Теперь он никому не будет доверять. Я это знаю. Будет полагаться только на Бобби и собственную интуицию. Будет поддерживать в себе эту ярость, пока она не сожжет без остатка все прекраснодушие и наивную мечтательность в его душе. Он глянул на меня. Тот самый, столь знакомый и любимый взгляд. «Джеки, у меня идея». Днем он посылает записку Линдону Джонсону. В ней вопросы. Можем ли мы обогнать советы, выведя на орбиту лабораторию, или организовав полет вокруг Луны, или отправив на Луну пилотируемый корабль? Есть ли какая-то космическая программа, которая даст впечатляющий результат и позволит вырваться вперед? Ему хочется узнать, во сколько обойдется такая программа и какого типа ракеты могут использовать Соединенные Штаты. «Я представляю, как это будет выглядеть», — рассказывает он мне. «Как будто я пытаюсь отвлечь всеобщее внимание от военного конфликта, который уже проиграл». Он говорит это, одеваясь и выбирая один из двух лежащих на кровати галстуков. «Не имеет значения, как это выглядит, Джек. Главное, что для тебя это важно, и что ты дашь людям какую-то новую веру, новую мечту». Он выбрал синий галстук с бледными диагональными полосками. Посмотрел мне в глаза. В наступившей тишине я отчетливо вспоминаю слова из его инаугурационной речи. Он говорил мне, что много раз переделывал их так, чтобы они отражали его глубинные чаяния. Пусть обе стороны ищут пути творить не ужасы, а создавать чудеса науки. Давайте же вместе исследовать звезды. Пришли дети. Я уже слышу легкие шажки Кэролайн, которая бежит к нам по коридору. 5 мая НАСА отправила первого американца, астронавта Алана Шепарда, в околоземное пространство по программе «Меркурий». С мыса Канаверал стартовала 25-метровая ракета Redstone с кораблем Freedom 7, который совершил 15-минутный суборбитальный полет, достигнув высоты в 116 миль. «На 93 минуты меньше, чем русские», — замечает Джек, когда газеты уже провозгласили успешный запуск. «Но хорошо, что мы хотя бы участвуем в гонке». 30-страничный доклад ложится на стол Джеку. Команда НАСА и министр обороны Боб Макнамара наметили 5 приоритетов для пересмотра космической программы США. До конца десятилетия планируется запуск спутников, создание мощных ракет-носителей, высадка человека на Луну. Поначалу Джек не так много говорит об этом. Когда к нам на ужин приходят супруги Брэдли или Билл Уолтон, он задает им общие вопросы. Что они думают об американских достижениях в области освоения космоса? Не кажутся ли эти проекты слишком дорогостоящими? Каковы должны быть перспективы, чтобы стоило рискнуть? Необходимый толчок, заставляющий действовать активнее, обеспечивает Линдон Джонсон. Мне нравится Линдон и его жена. Эти южане не всегда вписываются в привычный нам круг. Линдона видно издалека. Он почти 2-метрового роста, у него ярко выраженный техасский акцент. Они с леди Бёрд всегда добры ко мне. Сразу после полета Шепарда Джонсон убедил Джека, что следует сосредоточиться на миссии на Луну. «Это понятная и гуманистическая задача», — считает вице-президент. «А если НАСА что-то не понравится, и они рискнут возражать, то споры будут вестись не о том, стоит ли ее вообще воплощать, а как именно это делать». Вместе Джек с Линдоном разрабатывают стратегию. Линдон сосредотачивается на том, чтобы получить поддержку законодателей из обеих партий. 25 мая Джек выступает перед 2 палатами Конгресса, а также обращается к нации с речью, транслировавшейся по телевидению. Он настаивает, что необходимо увеличить расходы, чтобы активизировать космическую программу США, обойти Советский Союз и высадить американцев на Луне. Он говорит о свободе и о будущем. Призывает к решительным действиям. Уверяет, что космические экспедиции никого и нигде не оставят равнодушными. Я слушаю красивый, хорошо поставленный голос Джека и замечаю в его глазах следы все еще горящего гнева. И преисполняюсь уважением к нему за то, что он сумел перешагнуть через неудачу и снова обрести силу. Когда во второй половине дня он возвращается в Белый дом, я встречаю его у колоннады. «Ты молодец», — говорю я. «Это только начало», — улыбается он. К нам подходит Дэйв Пауэрс. «Боюсь, ты нам нужен прямо сейчас», — произносит он. «Есть новости с юга». Джек на секунду отводит меня в сторону, касается губами моей щеки и шепчет. Я зайду к тебе чуть позже, Джеки. Говорят, что Де Голль назвал операцию американцев на Кубе бездарной. Вскоре после этих событий мы отправляемся в Европу. Сначала в Париж, где Джеку предстоит встретиться с французским президентом, а затем в Вену, где должен состояться саммит с участием Хрущева. Я удивилась, когда Джек сказал мне, что Хрущев принял приглашение и готов обсуждать ядерную разрядку. А потом поняла, почему так произошло. Хрущев почувствовал слабость оппонента. Как хищник он почуял добычу. Они с Деголем воспринимали Кеннеди как получившего власть юношу, изображающего мирового лидера, но при этом не способного обеспечить порядок в собственной стране. «Де Голль может быть нашим союзником, но все равно он мерзавец», — говорит мне Джек. «Хоть он и француз, я буду теперь ему меньше симпатизировать, чтобы тебе было приятно». Бобби зашел к нам домой. Джек поворачивается к нему. «Пока меня не будет, пожалуйста, постарайся сделать так, чтобы все это безобразие с несоблюдением гражданских прав хотя бы не выходило на первые полосы». Ситуация накалялась. Движение «Рейсы свободы» набирало обороты. Все больше эпизодов насилия происходило на юге. «Рейсы свободы» — «Freedom Riders» — английский. Автобусные поездки из северных штатов в южные, организованные по инициативе Конгресса расового равенства в знак протеста против расовой сегрегации на автовокзалах южных штатов. Там поджигали автобусы, кидали кирпичи и обрезки труб выходящих людей. В День матери разъяренная белая толпа атаковала автобус, в котором ехали в Бирмингем вместе чернокожие и белые пассажиры. Разбили окна, прокололи шины, бросали зажигательные бомбы, блокировали двери, чтобы никто не мог выбраться. «Вчера Бирмингем, сегодня Анистон», — вздыхает Бобби. «А что местная полиция?» «Приехала слишком поздно», — отвечает Бобби, потупив взор. «И так каждый раз». «Разберись с этим. Мне нужна весомая поддержка. Федеральные маршалы, национальная гвардия. Слишком много шума и суеты. Надо все сделать тихо. Такие вещи не делаются по-тихому».